Глава восьмая. «Да, спасибо за идею!» — воскликнула я. «А что было потом? Ну, когда закончилось то, что началось в конце 90-х?» «Хорошо, когда человек умен и догадлив, как я!» — не упустил возможности похвалить себя Сеня. Ирина прописалась по новому адресу в коммуналке. На улице Щелкина она появилась в 1999-м. Похоже, Ариадне Олеговне надоело давать приют беспутной дочери. Она ее к себе в очередной раз прописывать не стала. И я ее отлично понимаю. Сколько волка не корми, а он все в лес смотрит. Я бы тоже уголовницу послал подальше. Вот только не ясно, каким образом Ирина метр в коммуналке получила. Прямо сказочная история. Похоже, кто-то ей наворожил. Может, мать родная. К себе криминальная дитятка оформлять не захотела, но нажала на нужные педали, и опаньки, наша Ира имеет крышу над непутевой головой. Но дальше больше. Через 12 месяцев Ира приобретает отдельную жилплощадь, ту самую, адрес которой я от тебя получил. И с той поры, вот уже больше 10 лет, Соловьева добропорядочная гражданка, никаких правонарушений за ней не числится. Хотя постой-ка. Катерина? А с ней что? — поинтересовалась я. Катя приехала с матерью в отдельную квартиру, — протянул Сеня. Зарегистрирована честь по чести в домовой книге. Но откуда она взялась? Хранится в столе у паспортистки или начальника ДЭЗа, — ответила я. Не книга, а девочка. — уточнил Собачкин. Катерине на момент регистрации в двушке исполнилось 2 года. Но со старого места жительства Ирина выписывалась одна. Никаких упоминаний о ребенке нет. Наверное, в домоуправлении напутали, или во время пожара часть документов сгорела, — предположила я. Кстати, у Соловьевой тогда пропали семейные фотоальбомы. Не осталось ни одного снимка крошечной Кати, не сохранились памятные кадры выписки девочки из роддома. Семен откашлялся. Ирина жила в коммуналке. В доме гостиничного типа. Представляешь, как выглядит такая халабуда? 10-метровая комната, коридор с 20 дверьми, кухня с одной плитой и раковины размером с чашку, санузел без ванны, один унитаз, — ответила я. Те, кто придумал подобные хоромы, сами должны в них до конца своей жизни ютиться. Там даже хомячку тесно. Дом стоит по сию пору, — перебил меня Собачкин. Но теперь это отель. Здание купил фонд «Макс». Он же и расселял жильцов в 2000 году. — Соловьева на тот момент уже уехала? — спросила я. — Точно, — буркнул Собачкин. — Но не о том речь. Ничего не горело. Не было там никаких пожаров. — Ты думаешь о том же, о чем и я? Вероятно, Ирочка в своей комнатушке уронила свечку. А та, ну, крайне удачно угодила на фотографии с документами. Фрррр! Усё и погорело. Но само здание никогда не страдало от огня. Документация жива. Жильцы в доме менялись быстро. Прописывались, выписывались. Одна комната могла за год 3 владельцев сменить. Но в бумагах порядок. Ирина въехала без детей, перекантовалась в общаге около 12 месяцев и выехала одна. В собственные хоромы, приобретенные за наличные деньги, оформилась вместе с двухгодовалой Екатериной, чьей матерью является с 1998 года. Все. Если тебе что еще понадобится, звякни завтра. Ночью лучше спать, даже тем, чьи шкафы забиты скелетами. Я никак не отреагировала на его слова. Положила телефон в карман и мгновенно была атакована Катей, которая хотела узнать, что рассказал Собачкин, и я постаралась обойти острые углы. На месте дома, где ранее жила твоя мать, сейчас стоит гостиница. Судя по документам, Ирина являлась единственным ребенком в семье. Никаких братьев и сестер не имела. Замуж она никогда не выходила. Лучше тебе сейчас лечь спать, утро вечера мудренее. — А вы уйдете домой? — с плохо скрытым страхом поинтересовалась Катя. — Хочешь, поедем в Ложкино? — предложила я. — Нет, — после паузы отказалась девочка. — Если мама вернется и не найдет меня, то перепугается. Останусь в квартире, запрусь на замок, пододвину к двери комод. Еще можно на пол пустые спичечные коробки положить. Видела в одном телесериале. Героиня так от смерти спаслась. Насильник, шась в ее комнату, наступил на коробок. Тот с треском лопнул. — У вас есть раскладушка? — перебила я Катерину. — Не хочу в пробке стоять. С твоего позволения останусь тут. Надеюсь, Ирина не рассердится на незваную гостью. — Раскладушки нет, но вы можете лечь на кресло-кровать, — обрадовалась девочка. — Подушку, одеяло и белье я дам. Пошли в мамину спальню. В отличие от детской, набитой игрушками и новинками техники, комната матери выглядела аскетично. Ничего лишнего. Узкая софа, покрытая серо-коричневым пледом, стеной шкаф, тумбочка и кресло. На стенах не было картин, нигде никаких безделушек, книг, дисков. Впрочем, телевизор и музыкальный центр тоже отсутствовали. В помещении только спали. Не валялись на кровати с конфетами и журналом, не отдыхали, глядя любимое кино. Ничего лишнего. На прикроватном столике стояли самый простой будильник и круглое зеркало в вычурной, похоже, серебряной рамке. Оно настолько не гармонировало по стилистике с остальной обстановкой, что я бестактно, без спроса взяла вещицу и глянула в посеребренное стекло. Отражения не было. Зеркало оказалось испорчено, его покрывала паутина трещин и россыпь темных пятен. — Ой, поставьте скорее его на место! — испугалась Катя. — Не трогайте, нельзя ни в коем случае к нему прикасаться! — Извини, — произнесла я и возвратила зеркальце на тумбочку. — Похоже, оно старинное. — Мама один раз сказала, что в нем заключено чудовище, — поежилась Катерина. Она на него молилась, брала в руки и говорила какие-то странные слова. — Кто, скажи мне, всех милее, всех румянее и белее? — пошутила я. Но девочка серьезно ответила. — Нет. Сиди, не выходи, сиди, не гляди, сиди, не отвечай, про Нормандию не забывай. Я ее один раз в детстве спросила. — Мама, почему ты с зеркалом разговариваешь? А она ответила. — Катя, никогда не трогай его даже пальцем. Внутри живет чудовище по имени Андрюша из Нормандии. Но я очень перепугалась. А мама перестала перед сном с зеркалом разговаривать. Оно у нее просто на тумбочке стоит. Года два назад я у нее возьми да спроси. «Мамочка, зачем ты мне про монстра Андрюшу рассказывала? Я из-за него в твою комнату заходить боялась». Ира посмотрела на дочь. «Ты о чем?» Катерина ей напомнила, старшая Соловьева почему-то занервничала. «Катюша, зеркальце — единственная память о моих родителях. Я не хотела, чтобы ты его разбила, вот и напугала тебя. Сейчас ты взрослая и понимаешь, что никаких Андрюш в нем нет». «Но ты каждый вечер произносила: сиди, не выходи, сиди, не гляди, сиди, не отвечай», — напомнила дочь, — и еще что-то там про Нормандию. — Тебе послышалось, — отрезала мать. — Никогда не трогай мое зеркало. Оно очень мне дорого. Это подарок на память о сказке, которую я больше всего любила, про Андрюшу из Франции. — Может, мама произнесла имя Андре? — спросила я. — Не Андрюша? — Точно! — подпрыгнула Катя. — Откуда вы знаете? — Из сборника старинной сказки Нормандии, — ответила я. Когда я училась в институте, курс французской литературы у нас вела супружеская пара — Мария Николаевна и Александр Иванович. Имена у них были русские, зато фамилия вполне парижская — Дюма. Как счету французов занесло в Москву, я понятия не имею. На студенческий взгляд педагоги были просто мумии, выглядели очень дряхлыми, но обладали светлым умом и рассказывали на лекциях и семинарах удивительные истории. У меня создалось впечатление, что преподаватели захаживали в гости к Гиде Мопассану, Вольтеру, Буало и прочим светочам французской литературы. Мария Николаевна вела факультатив по сказкам. Одно предание про Андре, во Франции это и мужское, и женское имя, произвело на меня очень сильное впечатление. Андре была веселой девушкой, нелюбимой родителями. История умалчивает, по какой причине отец и мать терпеть не могли дочь. Но они заставляли ее с утра до ночи работать по дому, превратили в прислугу и никогда не брали ее на балы. Единственный, кто жалел ребенка, — это бабушка, но она не могла защитить Андре от жестокой матери и равнодушного отца. Однажды к Андре посватался хороший юноша, но родители отказали жениху, не желая лишаться бесплатной служанки. Предки парня тоже были против невестки. Его мать заколдовала Андре, поселила в ее душу демона жестокости. Бабушка девушки уже умерла, некому было ее удержать, злые чары восторжествовали. Андре убила своих родителей, сожгла дом, ушла в лес и стала разбойницей. Она грабила людей, отнимала у них деньги и одежду до тех пор, пока к ней не явился призрак старушки. Бабушка подарила Андре зеркало и сказала ей: «Завтра ты станешь другой, хорошей и доброй. Злая Андре заточена в этом стекле. Смотри с него каждое утро, пока не увидишь свое изображение. Все будет хорошо. Но если в зеркале отразится твое лицо, значит, чудовище вырвалось на свободу. Тогда берегись». Утром Андре проснулась, глянула в зеркальце и ужаснулась всему, что наделала. Она стала усердно молиться, ушла от разбойников, вышла замуж за бедного человека с 10 детьми, воспитала их и жила до глубокой старости в спокойствии и счастье. Зеркало оставалось тусклым и темным, но один раз, спустя много-много лет, Андре вдруг увидела отражение лица. — И опять стала бандиткой? — воскликнула Катя. — Нет, — улыбнулась я. Она продолжала вести праведный образ жизни, стала примером для остальных женщин. — Нестыковочка, — хмыкнула Катерина. — Бабушка волшебница о другом говорила. — Верно, — согласилась я. — Ты точно углядела кульминационный момент. Призрак старушки сказал: если ты увидишь свое лицо. А что узрела Андре спустя десятилетия? — Собственное отражение, — пожала плечами Катя. — Нет, — возразила я. На Андре глянула старуха. Девушка изменилась со временем. Она не узнала себя. Подумала, что из зеркала смотрит ее бабушка. Меня легенда потрясла. Я написала по сказкам Нормандии диплом и поняла, что народные легенды вовсе не Золушка и не кот в сапогах. — Глупая история, — фыркнула Катерина, открывая шкаф. — Потускневшее зеркало само собой не превратится в новое. И почему она себя не узнала? Утром, небось, шла в ванную чистить зубы, умывалась. А что висит над раковиной? Я засмеялась. — Катюша, преданию не одна сотня лет. Зеркала тогда были очень дорогим и редким удовольствием. Его могли себе позволить лишь короли или богатые люди. Андрей никогда не видел своего изображения. Ей негде было его увидеть. — Все равно идиотская байка, — не смутилась Катя. Убила родителей, отнимала у людей деньги, а потом раскаялась и жила счастливо. Это несправедливо. Андре следовало наказать. И чем она маме понравилась? Я впервые эту историю слышу. Держите. Я взяла протянутой Кате плед и подушку. Хороший вопрос. От кого Ирина узнала старинную нормандскую легенду, которая не является широко известной? Разложив кресло, я позвонила Лике и предупредила. — Сегодня я не приеду ночевать. Ты помнишь, как кормить Афину и Фолодю? — Из коробок достать сухари, — отрапортовала Анжелика. — Молодец, — похвалила я ее. — Не забудь отмерить нужное количество корма специальным стаканчиком. Пожалуйста, будь аккуратна. Потом я умостилась на жесткой подушке и неожиданно быстро заснула. Утром меня разбудила Катя, я села и не сразу поняла, где нахожусь, потом спросила. — Который час? — 6:30, — ответила девочка. — Мне в школу пора. Я зевнула. — Очень рано ты встаешь. Уроки начинаются в 8, на дорогу уходит 40 минут, — деловито перечислила Катя. — Еще надо умыться, одеться, сумку сложить и кофе попить. Вы можете спать, только придется остаться в квартире до моего возвращения. Связка ключей одна, и дверь не захлопывается. Раньше у нас был замок, который защелкивался, но я понесла помойку и... — Понятно, — сказала я. Сама многократно вызывала слесаря, стоя на лестничной клетке. — Я уйду с тобой, не беспокойся. Соберусь в мгновение ока. — Мама не пришла? — Нет. — выпалила Катя. — Видите же, ее комната пустая. Что теперь делать? Мама украл маньяк. О них постоянно по телевизору говорят. Надо идти в милицию, да? Я встала с кресла кровати. Нет тела, нет дела. Пока не найден труп, никто из ментов суетиться не станет. Заявление о пропаже человека примут лишь спустя 3 суток, после того, как он не явился домой. Милиционеры услышат, что Ирине 45, и начнут отбиваться. Она осталась ночевать у любовника, выпила лишнего, сейчас дрыхнет. Не гоните волну. Если сказать, что, по словам дочери, у Соловьевой нет кавалеров, и она не пьет, они ответят. Баба скрывает мужика от ребенка, никогда не наливалась водкой, а вчера изменила своим принципам. — Так что делать? — воскликнула Катя. Я потерла глаза. — Ступай, приводи себя в порядок, отвезу тебя в школу. — Мама пропала, — прошептала Катерина. — Ее убили. По телеку это часто показывают. Я обняла Катю. — Давай не впадать в панику. Единственное, что мы знаем точно... Ирина не ночевала в своей постели. Но это не означает, что ее лишили жизни. Она могла попасть под машину, свалиться в метро с сердечным приступом и получить сотрясение мозга. У дурных вестей быстрые ноги. Когда найдено тело, родственникам сразу звонят. «Дуй в ванную, дай мне окончательно проснуться и сообразить, как действовать». Катя помчалась в коридор, я посмотрела ей вслед. Нехорошо врать ребенку, но и правду сказать нельзя. Не рассказывать же девочке о неопознанных изуродованных трупах, которые хранятся в спецхолодильниках, а по истечении установленного законом срока исчезают с лица земли. А еще бывает, что человек исчезает бесследно. Ушел в магазин за хлебом и не вернулся. Но Ирина поехала к отцу Кати, и это дает надежду. Если отыскать мужчину, вероятно, он расскажет, где находится его прежняя любовница. Я быстро оделась и пошла на кухню. А может, не стоит считать Иру прежней любовницей? Если вспомнить поездки на курорт, обучение Кати в Лондоне, одежду девочки, обстановку ее комнаты, компьютер, то становится понятно. Мать во многом лгала ребенку. Но в ее словах правда все-таки была. Отец Екатерины заботился о незаконнорожденной дочери. Вполне вероятно, что он продолжает поддерживать интимные отношения с Ириной, а та успешно скрывает эту связь от девочки. Я подошла к окну и уставилась на улицу. Мало найдется на свете людей, которые могут годами хранить тайну. Как правило, есть подружка, мама, сестра, соседка, кто-то еще владеет секретом. Значит, буду действовать по стандартной схеме. Сначала попрошу Кузю проверить больницы, морги и отделения милиции. Вдруг Ирину задержали за какое-нибудь правонарушение. Например, она вспомнила буйную молодость и сперла у кого-то кошелек. Пока компаньон Собачкина будет просеивать в поисках жемчуга песок, я смотаюсь к Ариадне Олеговне Соловьевой. Вероятно, мать в курсе дел дочери. Судя по тому, что 2 раза бывшую зечку прописывали в родительской квартире, мать любит свое непутевое чадо. И надеюсь, что старушка, услышав про оставшуюся без присмотра внучку, заберет ее к себе, несмотря на то, что 13 лет о девочке не вспоминала.